Траурная процессия, во главе которой ехали два десятка полицейских мотоциклов, а замыкали 30 патрульных машин с включенными проблесковыми маячками, медленно двинулась затем в сторону церкви Святой Марии, где на 10 часов была назначена панихида. Несмотря на внушительные размеры, эта церковь на углу Норт-Майами-авеню и 75-й улицы уже к половине 10-го была полностью заполнена публикой, а опоздавшим пришлось сесть снаружи и по трансляции выслушать последние «прости» Эрнстом, которые поочередно произнесли мэр, губернатор, старейшина сенаторов от штата Флорида и настоятель церкви. Эйнсли наблюдал и слушал все это с нарастающим раздражением. «Конечно, — думал он, — городской комиссар заслуживает почетных похорон, но это уж чересчур». По окончании службы процессия направилась к Вуд-Лоунскому кладбищу. К траурному кортежу присоединились теперь многочисленные лимузины представителей соболезнующей общественности и дополнительный эскорт, присланный прочими полицейскими управлениями округа вкупе с дорожной полицией штата Флорида. Поговаривали, что кавалькада растянулась почти на 5 километров. На кладбище под аккомпанемент молитв гвардейцы почетного караула опустили оба гроба в одну могилу. Перед тем, как все было кончено, Синтия Эрнст вручили 2 национальных флага Соединенных Штатов Америки, которыми были покрыты гробы. В общей сложности погребальная церемония продлилась 7 часов. Любой комиссар Майами, погибший или умерший на своем посту, мог рассчитывать на пышные похороны. Но прощание с Густавом Эрнстом и его женой, как заметил какой-то циник, казалось сопродукцией Голливуда, Уолта Диснея при участии управления полицией Майами, стремившихся создать экстравагантное шоу. Крупномасштабное участие полицейских в похоронах обозреватель Майами Геральд объяснял на следующее утро осознанием ими своей вины в том, что они не сумели уберечь комиссара и его супругу, усугубленный тем фактом, что убийца не только разгуливал на свободе, но, похоже, даже не был установлен. Впрочем, этот газетчик только повторил вопросы, раздававшиеся в те дни со всех сторон. Что делает полиция, чтобы раскрыть преступления, которые она сама теперь классифицировала как серийное убийство? И почему следствие так затянулось? Последний вопрос в равной степени терзал и Малкольма Эйнсли на протяжении долгих часов почетного караула. Каждый раз, когда его взгляд невольно задерживался на 2 закрытых гробах, он вспоминал обезображенные трупы, которые лежали в них, и твердил про себя, кто, почему, где следующий. Через 2 дня после похорон Эрнстов было опубликовано заявление городской комиссии Майами, которое теперь, после того, как выбыл Густав Эрнст, состояло из 4 членов мэра, его заместителя и 2 комиссаров. В заявлении напоминалось, что в соответствии с уставом, в случае смерти одного из членов комиссии, управляющей городом, остальные члены голосованием вправе назначить преемника, который дослужил бы остаток положенного срока. В случае Густава Эрнста речь шла о 2 годах, то есть ровно половине отведенного комиссаром времени. Далее в заявлении говорилось, что единогласным решением членов комиссии полномочия Густава Эрнста передаются его дочери Синтии. В отдельно опубликованном меморандуме сообщалось о том, что майор Эрнст приняла это назначение, в связи с чем оставляет службу в полиции Майами. По окончании срока действия полномочий отца, миссис Эрнст сможет, если захочет, выставить свою кандидатуру на очередных выборах. «Само собой, она будет баллотироваться», — прокомментировал Бернард Квин, когда новость обсуждалась среди детективов отдела убийств. «И вряд ли проиграет». Эйнсли двойственно отнесся к новому положению Синтии.